А служба твоя тебе не нравится? Да что служба? Коли о правде заговорили, государыня, не могу я с графом Разумовским встречаться. Каждый божий день его обок тебя видеть. Разум одно, а обида другое. Отпусти. Куда ж ехать-то решил? Изволила ты, государыня, село мне на Волге подарить, большое, прибогатое, работки. Я бы дом там построил, церковь благодарственную в память благодеяний твоих царских ко мне грешному. Там бы и жил. И не скучно тебе будет? Какая скука! Вот если б только... Говори, говори, Алексей Яковлевич. Сынка со мной и дочку. А вот об этом не проси, Алексей Яковлевич. Живут они, племянники, шмидши, так и будут жить, так и судьбу их устрою. Нечего языкам повадку давать. Одних разговоров не оберешься. Родные ведь, а так без отца, без матери. Какие в царской семье родные? Да и лучше им отца с матерью не видать и не знать. Легче жизнь проживут. Бог даст, зла меньше встретит. Государыня, оставь, Алексей Яковлевич, свою судьбу реши, не мне тебе перечить. Поезжай на Волгу, живи как хочешь, а племянника госпожи Шмидши не поминай. Жаль, тебе их показала. Обрадовалась бы, что живой, что снова тебя вижу. А судьбу какую им готовишь? Судьбу. Какая у них судьба? В деньгах нужды не увидит, а остальное как случай будет. Вот мальчонка к наукам прилежен, учится пускай. Августа бы замуж. Сказала же, случай подвернется, не упущу. Может, за небогатого какого, подальше от Петербурга. Подальше-то подальше. Да дорожка к царскому двору тотчас протарится. От слухов не уйти. Это с камчедалками просто. А с дочерью царской поди сообрази. Разве с кем-нибудь из галштинцев дело сладится? А люди-то они какие? Известно, какие. Они невесту возьмут, а ты им денег дай. В делах их государственных помоги. Да все это не твоя печаль, Алексей Яковлевич. Едешь, поезжай. Проститься не заходи. Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Итак, оказывается, Лопухинское дело далеко не единственное, Гарвей. Как следует из депеши, существовали и другие заговоры в пользу императора Иоанна. Вряд ли они заслуживают внимания, милорд. Несколько человек, не имеющих поддержки ни в придворных кругах, ни в армии. Как нельзя более заслуживают, Гарвей, прежде всего потому, что самим своим существованием подтверждают. Императрица Елизавета не пользуется такой уж безусловной популярностью и поддержкой. В одном из таких заговоров, помнится, были замешаны и гвардейцы. Если вы имеете в виду прапорщика Преображенского полка некоего Ивашкина, он действительно намеревался прибегнуть к радикальным мерам — убить императрицу и ее наследника. Прапорщик был один? Нет, в его намерении собирались участвовать сержант того же полка и камерлакей арестованной правительницы. Иными словами, доступ во дворец в той или иной форме был обеспечен. А для убийства, как вы сами знаете, вполне достаточно трех брави, наемные убийцы. Лишь бы у них была решимость и знание обстановки. Но среди противников Елизаветы, если память мне не изменяет, мелькнул какой-то более высокий офицер. Да, подполковник Иосиф Батурин. Но его планы выглядели иначе — уничтожить Алексея Разумовского и возвести на престол наследника. Самое подозрительное в этой истории, как сообщает наш резидент, слухи о том, что Батурин якобы передал великому князю, написанную то ли на иностранном языке, то ли просто латинскими буквами, записку, которая была перехвачена. Иными словами, появились сторонники наследника престола. И их совсем немало. По словам Бестужева, в тайном приказе очень много дел об оскорбительных речах против императрицы и прежде всего ее фаворита –